Привет, любители истории, ссылка на первую часть есть в описании к этому видео или в правом верхнем углу в подсказке. Я с удивлением рассматривал свои руки, словно в первый раз их вижу. Медленно размял пальцы, чуть слышно похрустывая костями. Странное ощущение заторможенности, словно я двигаюсь в воде, настолько был плотный воздух вокруг. Наконец повертел головой, пытаясь понять, где нахожусь. Помещение оказалось подозрительно знакомым. Опять наша квартира, только на сей раз я стоял на балконе. Шкафчик со старой рухлядью, одновременно ненужный, но и выкидывать жаль. Стеклянные банки, уже покрытые пылью. Погнутая кастрюля и подобные вещи, которые я заметил благодаря нараспашку раскрытой дверцы. Другой угол занимал разбитый диванчик. Компактный, он идеально входил туда, да и выглядел пока еще сносно. Летом я любил спать на нем, слушать, как неподалеку попискивают летучие мыши, закладывая лихие виражи, как шумят деревья в ночном парке, проносятся редкие автомобили. Думаю, из-за этого и в дальнейшем я нашел для себя очень похожую квартиру, в которой и проживаю до сих пор. Сейчас, скорее всего, в родительском доме все по-другому. Другие хозяева, другие безделушки, может, даже повыкидывали весь ненужный хлам и мусор. Но это уже давно не мое дело. Как только я поступил в институт, сразу же съехал отсюда, предпочитая оплачивать чужую квартиру. С матерью мы довольно редко общались, так, раз в несколько месяцев дежурные созвоны. Потом родители расстались, отец куда-то уехал и совсем пропал. С ним мы общались еще реже, поэтому меня это не очень расстроило. А расспрашивать мать не хотелось. Да она и сама не очень шла на контакт, будто это ее всецело устраивало. Помню, что всегда от родителей шла какая-то отчужденность, сложно объяснить. Они радовались моим удачам, мы общались между собой. Но, размышляя сейчас, складывалось ощущение наигранности. Словно родители делали все это через силу. А может, я накручиваю себя, ведь все воспоминания мутные, их сложно правильно интерпретировать. Моя голова те еще потемки, в которые лучше надолго не влезать. После смерти матери жилище досталось мне, но я продал его почти сразу. Даже не задумывался оставить или хотя бы сдавать в аренду. Не помню уже, что на меня нашло, но я категорически не хотел иметь ничего общего. Специально снизил цену, лишь бы побыстрее продать любому человеку, у которого была бы такая сумма. Видимо, жилище через столько лет решило напомнить о себе. Ощущение заторможенности пропало, движения снова стали обычными. Но мне не давал покоя вопрос: я все-таки сплю или вокруг реальность? Да и то, что такой вопрос вообще пришел в голову, не слишком радовало. Прохладный ветерок дул прямо в разгоряченное лицо. Судя по времени, уже довольно поздно. Ни в одном из ближайших домов не горит свет. Лишь где-то в парке несколько сиротливо расположенных фонарей еле-еле разгоняют тьму. Оконная рама чуть поскрипывала от порывов ветра с одинаковой периодичностью, звуча как нелепая мелодия. Может, таким образом люди и становятся сумасшедшими? Перестают различать сновидения и реальные вещи. Все слишком правдоподобно, слишком настоящее, чтобы быть иллюзией и сонной фантазией. Хотя не припомню, чтобы я фантазировал или хотя бы вспоминал наш дом в последнее время. Сзади что-то хрустнуло. Я обернулся на этот шум. Глаза уже немного привыкли к темноте. И глазам предстал силуэт в глубине комнаты, ближе к проходу в коридор. «Эй, кто тут?» Молчание. Непонятная фигура медленно проследовала в коридор, оставив дверь нараспашку. Я не знаю, зачем направился за ней, с непривычки чуть не спотыкнувшись об выемку на полу. Совсем забыл, сколько раз отец хотел с ней что-то сделать. Но неудобная выпуклость продолжала оставаться на своем месте каждый год. «Мам, это ты?» Я ускорил шаг, почти настигнув силуэт. Почему-то я быстро уверился в своей догадке. Походка, легкое пожимание плеч. Даже сама фигура была похожа на нее, но хотелось увидеть лицо. «Из-за тебя я погибла!» Она не повернулась, продолжая стоять спиной. «Нет». Мои слова звучали инородно, словно я просто открывал рот, а звуки были кого-то другого. Маленького мальчика, смертельно напуганного, но никак не взрослого человека. «Ты путаешь. У тебя случился сердечный приступ». Мать ничего не ответила. Продолжила движение по коридору в сторону кухни. Я прошел через дверной проем и последовал за ней, натыкаясь на стены. Пошарил руками в попытках найти выключатель. Я же помню, что он был где-то тут, справа от меня. «Ты виновен в случившемся. И что случится? Только ты и никто больше». Коридор все не заканчивался, и у меня никак не получалось догнать маму. Я ускорял шаг, но расстояние только увеличивалось. Как в кошмаре, когда ты бежишь от преследователя, а дорога издевательски растягивается, становится бесконечной. И чем быстрее стараешься нестись, сломя голову, тем ближе слышишь шаги чудовища сзади. И оно все настигает. Всегда. «Постой. Объясни мне хоть что-нибудь». Вот теперь я узнал свой голос. Тело совершило неимоверные усилия, наконец-то оказавшись практически рядом. Я протянул руку и схватил фигуру за плечо. Развернул на себя размашистым движением. «Ответь, в чем моя вина?» Мать безучастно смотрела на меня. Безжизненный взгляд, словно до сих пор не замечала своего сына. Скулы такие острые, что казалось, еще чуть-чуть и прорвутся наружу, разрывая пергаментную тонкую кожу. Белое лицо, больше напоминающее маску трупа. Точь-в-точь, как я и запомнил ее в последний раз, лежащую в гробу. За неплохие деньги визажист тогда постарался на славу. А сейчас я видел перед собой тот же эффект. Мать приоткрыла рот, но тут же ее передернула, гримаса боли прошла волнами по лицу. На несколько секунд маска мертвеца треснула, проступил далекий образ из детства. Не пугающий, а спокойный, родной. Я пошатнулся, ощущая, как заколотилось сердце, и в ушах возник глухой гул, усиливаясь с каждым мгновением. Стены мелко завибрировали. «Хватит! Скоро опять все повторится». Миг, и мать рассыпалась прямо на глазах. Превратилась в прах, разлетевшийся по полу и моим ногам. Я в ужасе отпрянул, ударившись спиной в стену. Частое хриплое дыхание громом разносилось по коридору. Подо мной, прямо под ногами, что-то заворочилось. Паркет хрустел и ломался. В глубине разлома раздавалось рычание и металлический скрежет. Я, спотыкаясь, понесся к двери, ведущей из квартиры. Стены тряслись и крошились. С потолка на голову сыпалась штукатурка и мелкие камешки. Дом ходил ходуном. Чудом все еще не разваливалось. Оглушительный грохот сзади. Спину обжигает горячим. А в затылок ввинчивается тупая боль, становясь нестерпимой. Удары сердца об ребра разбудили. Вырвали из очередного непонятного сна. Нечленораздельно хрипя, я свесился с кровати, пытаясь унять дрожь в руках и ногах. Последние особенно сильно болели от напряжения, будто в реальности я действительно убегал, напрягая все мышцы. А от кого убегал-то? Или чего? Обычно мать появлялась во снах за пару дней до даты ее смерти, но сны были обычные, толком не запоминающиеся. Это были даже не кошмары, просто смутные воспоминания из детства или моменты с похорон. Сейчас же все по-другому. Почему она винит меня и, главное, в чем? Сны стали слишком реальные, слишком пугающие, слишком опасные. Каждый раз такое ощущение, что я останусь там навсегда. На улице, в квартире с мертвой матерью, с миром, разлетающимся на куски. Не смогу проснуться, сгину в своем же кошмаре. И таблетки не подействовали, хотя раньше были достаточно эффективны. Есть еще вариант все-таки обратиться к доктору, но я оставлю его на самый крайний случай. А сейчас типа все вполне в порядке? Я не ответил, скрючившись и обхватив себя руками. Сердце до сих пор колотилось, а из груди вырывались хрипы. Поднялся и прошел на кухню, шатаясь как пьяный. Попить воды и ополоснуться. Взгляд наткнулся на лекарство. Может, принять еще? Нет, лучше не надо. Передознуться таблетками не самая лучшая идея. Делая аккуратный вдох-выдох, я немного успокоил сердце, даже голова чуть прояснилась. Время 4 утра. Еще успею подремать пару часов, хотя после такого напряженного сна большие сомнения, что смогу спокойно закрыть глаза. Но отдохнуть нужно, сидеть на работе, клюя носом, тоже не вариант. Поплелся обратно к своей койке. Одного взгляда на кровать хватило, чтобы в груди снова начал развиваться страх. Глаза слипались от частого недосыпа, но при этом я боялся, что все повторится. Ведь раньше было проще. Выпил таблетки и почти 100% гарантия крепкого сна, а сейчас... Непонятные кошмары их перебороли. Не знаю, как или зачем, но я мысленно пожелал промотать эти лишние часы до выхода из дома. Это время я точно помню, все-таки столько лет педантично следую ему. Умом понимал, что только не так давно у меня ни черта не вышло, и перемещение не сработало, но страх перебил остальные чувства. Хотелось, очень сильно хотелось, чтобы все сработало, чтобы я пронесся во времени. Неподалеку от подъезда, неторопливо иду к остановке, ведь есть лишние 10 минут, которые оставляю на всякие непредвиденные случаи или когда просто охота подышать воздухом, а не нестись быстрее на работу. Перед глазами снова вспыхнула яркая картинка. Меня немного повело в сторону. Легкая боль в районе затылка. Уже чуть сильнее. Еле-еле вкручиваясь тонким шурупом в мозг. Я, распахнув глаза, обнаруживаю себя там, где и пожелал. Собранный, умытый, все нужные вещи тоже при мне. Даже про наушники не забыл. Впереди вырисовывался угол магазина, где я, скорее всего, увижу старого знакомого грузчика. А дальше уже стоит компания людей, ожидающих газельку, все то же самое, что и вчера. Я прислонился к старому дубу, провел рукой по коре, ощущая кончиками пальцев каждую мелкую шероховатость. Выглядит как настоящее. Но во снах происходит так же. Единственное, что отличается, это чувство спокойствия. В сновидениях постоянное напряжение. Там даже сама атмосфера заставляет чувствовать себя не в своей тарелке, словно ты тут чужой, незваный гость, незнамо как, пробравшийся внутрь. Не сразу, но эти ощущения все равно появляются и не исчезают, пока ты не проснешься. Сейчас же такого не чувствовалось. Солнце приветливо светило, и даже редкие прохожие не были мрачными безликими фигурами, растворяющимися лишь только отведешь взгляд. Я облегченно вздохнул. Принюхался. А, даже зубы не забыл почистить. И лишь сейчас ощутил тяжесть в желудке. Удивительное дело. Как в меня влезла с утра еда. Пошел к остановке. Самая большая загадка, не дающая покоя. После таинственных снов, конечно же. Кто управляет моим телом во время перемещений? И как это вообще выглядит все? Было бы интересно понаблюдать за другим собой. Может, купить камеру в квартиру? Такую, не слишком дорогостоящую, незаметно установить в углу и пусть снимает. Надо обдумать на досуге. Вдруг понял, что иду и глупо улыбаюсь. Непонятная сила никуда не исчезла. Осталась при мне. Единственная вещь, которая сейчас интересует, заставляет чувствовать себя более значимым, находящимся выше остальных. Ведь каждый мечтал хоть раз, чтобы он обладал какой-нибудь сверхспособностью, любой, лишь бы была. А вот у меня появилась... У меня. Не у идиота Игоря или подобного человека. У меня. Пусть она не слишком понятна. Довольно незамысловатая, если так подумать. Но у кого еще есть возможность перепрыгивать вперед во времени? Ха, лишь у меня. Бравада затуманила голову, и я не сразу смог отмахнуться от этих мыслей. Вдруг сила появилась в некий противовес кошмарам. Раньше же за собой я не замечал никаких паранормальных вещей, а вот кошмары уже давно со мной. Но как ей рационально пользоваться? Пока ехал до работы, составил для себя график действия на сегодня. Воспользоваться силами и перемотать время где-то до конца обеда, а там, невзначай, все же попробовать поспрашивать про себя, про свое поведение, Хотя, зная, как я общаюсь, это будет сложно сделать. Лучше всего завести разговор с Владом. С ним мне проще найти общий язык. С помощью таких размышлений у меня получилось выкинуть из головы хоть на какое-то время проблемы со сном и эти чересчур реалистичные кошмары. В офисе царила такая же обстановка, как и вчера, и позавчера, и месяц назад. Сегодня были мелкие изменения, разве что в немного потрёпанном виде ребят, и то, что Катя уже сидела за своим столом. Обрадованно махнула мне, я постарался тоже улыбнуться и при этом не покраснеть, как подросток. Поздоровался с парнями, думал уже, что Игорь снова пристанет с вопросами по поводу вчерашнего вечера, но он лишь вяло пожал руку, тяжко вздыхая и смотря на медленно закипающий чайник. Хорошо, что начальник закрывает на такие вещи глаза, если они не мешают работе. Ну и, конечно, если ты не ползаешь по коридору. «Ты даже молодец, что не пошел с нами», — пробормотал Дима, выглядящий более бодрым, но также мрачно взирающий на всех вокруг и при любом шуме мучительно хмурящий лоб и брови. «Голова так не болела со времен студенчества». Света лишь насмешливо шутила над ребятами, видимо, стараясь максимально их достать, пока предоставилась такая возможность. Глядя на все безобразие, я в который раз пожалел, что я такой несоциальный человек. Больше всего в себе это бесит. Максимум через несколько часов общения мне становится плохо с людьми. С их шумом, глупыми шутками, с подколами друг на другом. Приходится неумело подыгрывать и тянуть улыбку через силу. Но в своей любимой тишине постепенно тоже становится некомфортно, одиночество доводит до депрессии, а она, в свою очередь, начинает монологи про никчемную жизнь. Плохо и так, при любых раскладах. Нужно сегодня набрать Егору, единственный, можно так сказать, друг, а я еще не перезвонил с прошлого раза. А ведь прошла почти неделя. Поверит ли он, если я расскажу ему всю свою волшебную историю? Не факт. Но попробовать стоит, лишь бы он мне скорую не вызвал. Про мои кошмары он уже в курсе, я сам удивился, что несколько месяцев назад выложил ему эту информацию, про которую больше никто не знает. Я завалился в кресло и включил компьютер. «Ну что же, добро пожаловать в новый старый день». Заметил краем глаза, что Катя направилась ко мне. Сглотнул, бесцельно водя мышкой по рабочему столу. «Глупо, но нужно чем-то занять руки». «Привет, поближе». Она снова улыбнулась. Не люблю эти улыбашки, особенно когда они неискренние, просто для вида. Потому что делаю так же, но Катя умудрялась не вызывать злость или неприятие. А напротив, стало даже как-то приятно на душе. «Начала читать вчера книжку, которую ты посоветовал». «А, я поначалу не понял, про что разговор, отвлекшись на Игоря». Легонько хлопнул себя по голове. «А, да, точно. Ну и как?» «Пока что нравится». «Говорили мы, правда, про другую, но завлекла меня это даже больше. Чуть не уснула с ней в руках, представляешь?» Я еле заметно хмыкнул, мучительно пытаясь найти нужные слова. «Почему ты такой остолоп? В эти моменты ненавижу свою нерешительность. Даже не нерешительность, а неспособность найти подходящие слова. Уже вечером у меня в голове будет куча реплик, которые я мог сказать. На каждый вопрос будут несколько вариантов ответа. Мысленно я проведу шикарную беседу, покажу себя эрудированным человеком, добавлю чуть юмора, и она весело рассмеется, а Игорь будет сидеть с хмурой рожей. Но все это будет мысленно и потом. Был бы я сейчас не один. Или, несмотря на нас, другие коллеги, или слишком... слишком много или». Нужный вариант возник мгновенно. Я быстро повернул голову, зафиксировав время. Сам же хотел снова промотать скучные часы до обеда, а тут такая возможность. Скорее всего, другой я сможет высказать все, что хотелось. Хуже точно не будет, и как раз проверю, можно ли оставлять какие-нибудь пожелания для другого себя. Небольшой списочек дел, которые хорошо было бы выполнить. Я хотел тебе кое-что сказать. Эх, только бы сработало. Я прикрыл глаза, все еще не поворачиваясь к девушке. Всплыло нужное время, чем я, скорее всего, буду в этот момент заниматься, мой стол и я, сидящий в этой же позе, что и сейчас, все дела, требующие моего внимания. Мягко открыл глаза, сразу же морщась от непривычно яркого света. Место немного удивило. Я думал, что окажусь в кабинете, в своем кресле, но очнулся в туалете. Слишком яркая лампочка била прямо по зрачкам, я отвел взгляд. В нескольких сантиметрах от меня раковина. С чуть ржавого крана редко капает вода, единственный звук в маленьком помещении. Я подошел, глядя на свое отражение в мутном зеркале. Довольно стандартное лицо, только нос, по моему мнению, длинноват. И скулы слишком выпирают, наверное, наследственное по линии матери. Немного всклокоченные волосы, надо будет постричься на выходных. Не люблю причесываться. Лишь покрасневший правый глаз портил общую картину. Пара капилляров лопнула, делая меня похожим на киборга-убийцу. Потянулся в карман за телефоном, узнать, точно ли попал по времени. Но в голову тут же вонзилась тупая режущая боль. Произошло это настолько быстро и внезапно, что я чуть не упал на колени. В затылок словно влетело с размаху острое длинное шило, пробив череп и уткнувшись прямо в мозг. Мучительное ощущение пропало так же стремительно, как и появилось. Я закачался и ухватился за край раковины, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы. Еле сдержался, чтобы не застонать. В этот раз боль стала сильнее. Я уже начал догадываться, что она своего рода цена за игры со временем. Возникает прямо после скачка, причиняя страдания и непродолжительную, но такую мучительную мигрень. В зеркале отразилось покрытое испаренное испуганное лицо. Я сплюнул в раковину и не с первого раза включил воду, пытаясь прийти в себя. Что я вообще хотел сделать? Из-за вспышки боли совсем позабыл. А, время. Хотел посмотреть время. Перемотка прошла точно, как я и хотел, с точностью до минуты. А туалет? Ну, может, приспичило зайти сюда, с кем не бывает. Это сейчас волнует меньше всего. Главное, что засело на данный момент в голове, как я вел себя сегодня. Так же хорошо, как вчера, или умудрился во что-нибудь вляпаться. Списался с Егором, извинился не в первый раз и не последний за свое отсутствие. Спросил, можно ли сегодня подъехать к нему после работы. Что очень нужно поговорить, друг ответил довольно быстро, заваливая к 20 часам. И не забыл адресок, написал. Я уверил его, что пока помню. На то мы порешали. Что ж, одно дело сделано. Напоследок еще раз умылся и вышел. Неподалеку от нашего кабинета стояла Катя. Облокотилась об подоконник, смотря куда-то на улицу. Лишь подойдя ближе, я заметил, что она общается по телефону, скорее даже просто поддакивает невидимому собеседнику короткими фразами. Наконец девушка отвлеклась от созерцания идущих пешеходов и повернулась в другую сторону. Заметила меня, когда я уже почти прикоснулся к дверной ручке. «Жень, подожди!» «Ладно, у меня дела, я потом перезвоню». «Ага, давай, до скорого». Отключила телефон и улыбнулась. Озорные глаза смотрели прямо на меня, а я, как болван, продолжал истуканом стоять в коридоре, не зная, куда деть руки. «В последние дни ты очень изменился». Девушка приблизилась, и я лишь сейчас осознал, что вокруг никого нет, и лишь в глубине кабинета раздаются приглушенные закрытой дверью редкие разговоры, да клацанье клавиатур. «И мне нравятся эти перемены. Особенно поцелуй. Не ожидала от тебя такого». Я молчал, не зная, что ответить. От себя я такого тоже не ожидал. «Надеюсь, все остается в силе?» Катя стояла практически вплотную. Убрала свои шикарные волосы за уши. Как долго я мечтал об этом. Мы рядом. Поблизости нет лишних людей, только я и она. Только потом я осознал вопрос. Девушка увидела мое озадаченное лицо и нахмурилась. «Ты передумал? Как вчера с походом в бар с ребятами?» «Нет. Просто...» «Появились другие дела?» «Да о чем идет речь?» Мысли бегали в голове, не помогая, лишь внося еще больше беспорядка. «Слушай, я сам удивился своей храбрости, положив ей руку на плечо. Как тебе сказать? На меня сейчас многое свалилось, и в голове черти что творится. Поэтому извини, но немного вылетело из головы. Куда мы хотели сходить?» «А если речь была совсем о другом? Пришла запоздалая мысль мне в голову, но деваться уже некуда. Я поставил именно на этот вариант, с тревогой ожидая ответа Кати. «А мы и не решили. Ты возложила эту задачу на меня, сказав, что я знаю больше». «Ага. Ну, в целом так и есть. Я не особый ходок по развлекательным заведениям». «Я вообще-то тоже». Катя легонько толкнула меня в грудь, а затем поцеловала. Я попытался ответить на это неожиданное действие, но девушка уже отпрянула, подмигнув напоследок. Провела пальцем по щеке и скользнула в кабинет первой. Остался лишь еле заметный аромат шампуня, напоминая, что мне ничего не померещилось. Она действительно была здесь только что. И я в кои-то веки сам расплылся в довольной улыбке, потирая щеку. Из своего кабинета вышел Сергей Викторович. Притормозил по дороге, разглядывая радостное лицо своего сотрудника. Таких эмоций он наверняка от меня давно не видел. «Евгений, ха, ты, оказывается, и улыбаться можешь, а не только ходить с грустной миной. Надеюсь, произошедшее событие не повторится». Он видел нас с Катей? Но как? Я замялся. «А, я все урегулировал. Думаю, Виталий никому не будет говорить, что ты ему чуть не врезал. А хорошо, хоть он работает на другом этаже. Что на тебя вообще нашло?» Виталий. Не помню даже человека с таким именем. Наверное, в другой конторе трудится. Но с чего мне на него нападать? Я молчал, не зная, что ответить. Начальник покачал головой. «А представь, если бы я не подошел. Или кто-нибудь еще находился рядом. Не ожидал от тебя такой вспышки гнева. Твои глаза здесь... Что он такого сказал?» «Извините», — пробормотал я. Другого ответа не было. Мне бы самому узнать подробности. Как, когда, почему. Но спрашивать сейчас глупо. Инцидента больше не повторится, обещаю. Хотелось бы верить. Ты неплохой сотрудник. Давай, принимайся за работу, сделай вид, что ты переутомился. Немного сдали нервы». «Спасибо». Мой бубнёж он уже не слышал, развернувшись и зашагав вперед по коридору. Я же вытер лоб, покрывшийся испариной. Почему на хорошую вещь обязательно придется плохая? А чаще всего и не одна. Радость от общения с Катей испарилась, на смену пришли мрачные мысли о том, зачем я чуть не врезал неизвестному сотруднику, как бы это вообще выглядело, если учитывать, что драться я совсем не мастак. Остаток дня я поначалу хотел промотать, но подумал, что вдруг у меня все-таки есть лимит часов и решил не тратить силы впустую. Вдруг на что-то другое пригодится. Постарался максимально забить себя работой, чтобы ни на что больше не отвлекаться, и смена побыстрее закончилась. Хотя нет-нет, но посматривал на стол Кати, тут же отводя взгляд. Рано еще радоваться. Все так хорошо складывается лишь благодаря другому мне, который действительно парень не промах, тут не поспоришь. Я опять пожалел, что ничего не могу вспомнить из промотанных часов. Насколько же это было бы удобнее и интереснее... Увидеть, осознать свои ошибки, как можно себя вести по-другому. Тем не менее, оставаясь таким же, эх. Я приехал по давно известному адресу. Правда, уже продолжительное время не посещал квартиру друга, ссылаясь на лень, усталость и другие серьезные вещи. Чем мне нравился Егор, так как раз тем, что еще на половине первого курса в институте принял мою угрюмую нелюдимую сущность. Даже непонятно, почему он до сих пор общается с таким человеком, как я. Первый никогда не звал на гулянки и какие-нибудь встречи с нашими общими знакомыми, но всегда готов был выслушать и дать дельный совет. Правда, я очень редко пользовался этим, предпочитая все держать в себе. Такие вот непохожие друг на друга ребята... За воспоминаниями институтских времен я не заметил, как в сгущающихся сумерках подошел к дому. Егор, в отличие от меня, предпочел проживать в набитом многоэтажками районе, небольшая детская площадка с травяным газоном, по сторонам которого несколько чахлых деревьев. Вот и вся растительность. Остальное место занимают магазины, аптеки, алкомаркеты. Вокруг шумит город, опоясывая высокие человеческие муравейники нитками дорог. Постоянно где-то неподалеку проезжают автомобили, шурша шинами об асфальт. Мимо то и дело проходят люди, в открытую пялись на меня, словно непостижимым чувством понимая, что я тут чужой. К тому же сегодня пятница, а значит, нетрезвых личностей в разы больше. А ближайший парк минутах в 15 ходьбы. Я бы тут долго не смог жить, мне проще в своем спальном районе, в самой его озелененной части, где меньше всего людей, но Егора, похоже, все устраивает. Наверное, привык уже. А может, даже нравится. Дело это в любом случае не мое. Набрал номер квартиры на домофоне, услышал пиликанье и, поднявшись на лифте, позвонил в дверь. «Открыто! Залетай, не стесняйся!» Крикнул из глубины квартиры друг. Действительно, только сейчас увидел еле заметную щелочку. Повесил куртку и прошел дальше. Егор, высунувшись с кухни, махнул рукой. «Тут малость не убрано, так что смотри сам, будешь надевать тапки или нет». «Ира позволила тебе мусорить?» Я помнил, что Егор встречается с девушкой, и дело постепенно шло к их съезду в его квартиру. «Ха-ха, не ожидал юмора в твоем исполнении». Я зашел на кухню, у шкафчиков вертелся Егор, поочередно открывая дверцы и заглядывая внутрь. Кривил лицо и закрывал их. «Забыл, блин, в каком отсеке тут кружки нормальные». Полное лицо раскраснелось от таких энергичных действий, наконец друг нашел искомое и поправил очки, почти соскользнувшие с носа. «Будешь чай, кофе?» Егор знал, что я не особо люблю спиртное, поэтому даже не стал его предлагать. Хотя, думаю, в одном из шкафчиков хранится пара бутылок виски, а может и побольше. «Давай кофе». Я поёрзал на стуле, думая, как лучше начать разговор. «Кстати, давно не виделись». Друг включил чайник и встал рядом. Взял две кружки, одну осмотрел более внимательно и помыл под краном. Удостоверился, что они чистые, и насыпал туда по-горски кофе. «Но я не в обиде. Привык, что ты любитель пропадать неделями. Даже удивительно, что позвонил так рано. Я оставил еще дней на 5, как минимум». «Угу. Замотался по работе, и некоторые дела появились. В этот раз, правда, не вру. Со мной случились... удивительные вещи». Я положил руки на стол, рассматривая его поверхность. Недолгое молчание нарушало лишь свист пары из чайника. «Говори, что приключилось? Просто так ты точно не приехал бы. Да и по лицу видно, что тебя серьезно так припечатало чем-то. Если кошмары опять начали мучить, то знаешь мое мнение». «Нет. Все сложно». И я начал пересказывать свою историю. «Да...» Протянул Егор, выпив кофе и поставив чайник по второму кругу. Я же к своей кружке почти не притронулся, так лишь смочить пересохшее горло. Настолько долго говорить подробно и почти не прерываясь, мне доводилось очень редко. Поначалу я запинался, пытаясь утаить какие-нибудь детали, а потом плюнул и рассказал все. Постарался вспомнить и про свои догадки, и неудавшиеся эксперименты. Промолчал лишь про Катю. Глядя на серьезное лицо друга, я отставил кружку и облегченно выдохнул. Все-таки поделиться историей хоть с кем-то было неплохой затеей. Прямо на душе стало спокойнее. Тем более Егор на протяжении всего моего монолога ни разу не рассмеялся, а лишь кивал и задавал мелкие наводящие вопросы. «Если бы я не знал тебя достаточно много времени, то просто подумал бы, что ты шутишь. Хотя и для шутки эта история так себе. Она одновременно фантастическая и слишком приземленная. Слишком скучная, на мой скромный взгляд. Но так как я знаю, что ты на такие приколы не способен, в принципе, да и ранее я не замечал за тобой выдумывания небылиц, то у меня два варианта. Либо все сказанное правда, либо ты конкретно так поехал крышей на почве бессонницы и кошмаров. Недаром они так зачастили у тебя в последнее время. Без обид. Вот если бы ты умел реально путешествовать во времени, история получилась бы зашибись. Впору фильм снимать. А так, ни экшена, ни перестрелок». «Ты мне веришь или нет?» «Скорее да, чем нет. Повторюсь, только потому, что знаю тебя. Выдумщик из вас, товарищ, так себе, уж извини за прямоту». Меня даже удивило, что друг, только минуту назад говорящий, что у меня вполне может быть сдвиг по фазе, так быстро принял мой рассказ за чистую монету. «Жаль, что доказать свою историю ты не сможешь. Блин, реально эта способность никчемная довольно». «Слушай, одна из причин, по которым я решил тебе все рассказать... В общем, можешь понаблюдать за мной?» «А поподробнее?» «Я сейчас минут на 10 прыгну вперед, а ты с другим мной поговори в это время. Любые вопросы. В принципе, можно не спрашивать ничего, просто обычное общение. Ну, про работу там, чем занимаюсь, какие планы на будущее, ну и прочая чепуха». «Ха, это интересно. Немного пугающе звучит. Не находишь? А ты не кинешься на меня?» «Ну, за все прошедшие дни ничего подобного не происходило. Так что можешь не переживать». Егор лишь кивнул. Чайник щелкнул, и друг стал наполнять кружку. Налил кипятка и снова уселся напротив меня. «Готов?» «Так точно?» На лице Егора появилась усмешка, но было видно, что Егор волнуется. Нога самопроизвольно дергалась, а пальцы на левой руке ковыряли кожицу вокруг небольшой ранки у основания ногтя. Я посмотрел на время и закрыл глаза. С каждым разом это все легче начинать, легче контролировать. Уже нет неуверенности, что ничего не получится, нет испуга, что я снова стал обычным, скучным и обычным. Не нужно так сильно сосредотачиваться, представлять яркие образы, словно я постепенно прокачиваю навык. Чем чаще пользуюсь, тем проще становится. Открыл их. При перемотке на такой маленький срок, к моей радости, не было побочного эффекта в виде головной боли. Лишь чуть кольнуло виски. Будто кто-то невидимый прижался к ним длинными ногтями, немного оцарапав кожу. Боль становилась неизбежной расплатой. Серьезной и неприятной, но я решил терпеливо сносить ее. За 10 минут моего отсутствия почти ничего не поменялось. Лишь руки оказались на столе, и туловище немного сдвинулось на край стула, словно я подался вперед, пытаясь рассмотреть что-то. Егор тоже сидел в другой позе, скрестив руки на груди и задумчиво покачивая головой. «И?» Я потянулся к своей кружке с ранее недопитым кофе, но, подняв ее, увидел, что посудина пустая. Друг неопределенно хмыкнул. «Ага, вернулся, значит. А я вот в сомнениях. Честно, я тебе и верю, но при этом какие-то скачки во времени, головные боли, глюки. Но, повторюсь, уже в который раз, смысла выдумывать тебе чепуху просто нет. Ну, не стал бы ты так делать». И повторил я вопрос, не ожидав такой бурной реакции. Хотя поверил бы я, скажи мне, тот же Егор, эту историю. Сложно сразу ответить. «Никаких изменений. Вот что. Все 10 минут ты вел себя как обычно. Такая же манера речи, такой же тон голоса. Ну, вообще ничего такого, ну, не похожего на тебя». «Я не был более оживленным. На работе говорили, что стал общительным». «Да мне в ней вдомёк, как ты общаешься на работе, дружище. Думаю, что более замкнуто... Уж опять прости меня за прямолинейность. Твой разговор со мной сейчас ничем не отличался от прошлого, который был где-то месяц назад». «За честность я его больше всего ценю и уважаю. Единственный человек, кто сможет высказать то, что я и сам побоюсь себе произнести». «Понятно. Выходит, ничего нового мы не узнали». «Можешь убедиться?» Он подтолкнул ко мне свой телефон. Я непонимающе уставился на мобильный. «Снял небольшое видео, с твоего, кстати, разрешения. Я думал, на этом моменте может что поменяется, но нет. Ты также невозмутимо ответил, что почему бы не попробовать». Я хлопнул себя по голове, быстро схватив телефон. «Почему сам об этом не подумал, болван?» Включил видео, напряженно всматриваясь в экран. Но по прошествии минуты огорченно вырубил его. «Действительно, ничего такого. И все так же я совершенно не помню ни как происходил разговор, ни как снималось видео. Просто миг черноты перед глазами, который перенес меня на несколько минут вперед, в то время как я продолжал сидеть тут на стуле, как ни в чем не бывало, общаясь с Егором. Фантастика. Отсутствие результата тоже результат. Я тут еще что подумал. Не знаю, может, ты пробовал уже? Но вдруг... Выкладывай. Какой предел твоих возможностей? Ну, на сколько часов ты можешь так делать? Сложный вопрос. Понимаешь, с каждым разом это делается проще. Да и такое ощущение, что я как бы увеличиваю свой лимит времени. И все же? Максимально в самый первый раз на весь рабочий день почти 9 часов. Ну, нехило. И плюс тем же вечером еще на час. Путь от работы до дома. Но я пока что не особо экспериментировал с этими силами. Не до этого было. Да-да. А не пробовал отправиться в прошлое? У меня возникали на этот счет мысли, но я как-то особо не задумывался. Кошмары сбивали с толку, а вопрос действительно был очень интересным и опасным. Нет, перемещаться в прошлое не доводилось. Думаю, это слишком рискованное занятие. Ну так попробуй, что тут страшного? Обычно в книгах и фильмах большая часть сюжетов о перемещениях во времени заканчивается так себе. Что-нибудь поменял, и не то. И кирдык вместе со всей жизнью на Земле. Думаю, 10 минут назад не уничтожит планету. Ну, я сомневаюсь, что получится. Посуди сам, я же не перемещаюсь во времени. Ну, в научном понимании. А что ты делаешь? Вот-вот. Сложно подобрать слова, которые правильно бы подошли. Скачок вперед более-менее звучит, и то не особо подходит. Я просто быстро проматываю свое время вперед. Именно свое, ничего другое, только свое. И в те моменты я продолжаю что-то делать, занимаюсь тем же самым, а не просто хренак и оказался на полчаса позже. Я взаимодействую со всеми вокруг, не валяюсь неподвижно на полу. А как это будет выглядеть, если мотнуться в прошлое? Ну, попробовать стоит. Представь, если получится. Это же золотая жила, дружище. А ведь правда. Что, если я и правда могу так сделать? Сколько возможностей это откроет? Я внял уговором Егора. 10 минут действительно не сыграют большой роли. Закрыл глаза и сосредоточился. Перед мысленным взором появились моменты нашего общения несколькими минутами ранее. Я вроде бы в это время потянулся за телефоном посмотреть снятое Егором видео. Кончики пальцев чуть закололо. Ну как? Ничего. Может, нужно досконально вспомнить нашу беседу? Ну, о чем мы говорили, не знаю. Либо пока ты не можешь. Сам же говорил, что постепенно получается все лучше и лучше. Может быть. Втайне я даже был рад, что ничего не сработало. С одной стороны, такие возможности действительно даровали множество вариантов их использования, а с другой — разобраться бы с теми, которые есть сейчас. Мы еще посидели в молчании. Друг начал задавать несущественные вопросы про мою жизнь, потом вспомнил, что я не особо люблю их, и перевел разговор на свои приключения. Чем занимается, что собирается делать, вспомнил несколько событий из института, чем вызвал мою улыбку. Но спустя минут 15 нашей беседы, хотя я скорее больше слушал, чем говорил, изредка вставляя мелкие комментарии, я понял, что это потихоньку утомляет меня. Первоначальный интерес угасал, и общение с людьми на сегодня я получил сполна. Эмоционально выгорел. Теперь вернуться бы поскорее домой в свою тишину. Егор, понимающе кивнул, когда я начал собираться. Пока я накидывал куртку, он задумчиво барабанил пальцами по двери в ванную комнату. Дашь какой-нибудь совет напоследок? Знаешь, ты же приехал, чтобы я тебя выслушал, да? Ну, конечно. Пока мы там сидели на кухне, я еще раз обмозговал всю эту ситуацию. Не пользуйся ими. В смысле? Ты же только недавно разглагольствовал, что надо пробовать, пытаться разобраться в них. Не знаю, просто это слишком непонятно. Это мое мнение. Живи своей жизнью. А, ну, спасибо. Они не доведут до добра. Сам подумай. Они же, по сути, укорачивают твою жизнь. Сколько часов ты уже пропустил просто так? Такие часы мне нахрен не сдались. Я почему-то стал злиться. Скажи просто, что завидуешь. Что? Ты знаешь. Сам, небось, мечтаешь, сидя на работе или дома вечером, когда делать совершенно нечего, промотать это сраное время вперед. Когда стоишь в длинной очереди или совершаешь другие неимоверно скучные вещи. Думаешь... Вот бы перемотать все минуты и часы до того момента, когда станет интересно. А я могу так делать. Жень, успокойся. Я просто совет даю. Пошел ты. Перед глазами пронеслась картинка подъезда, уходящие вниз ступени и вьющаяся вдаль к остановке узкая тропинка. Хлоп. И я оказываюсь прямо на том месте. Адреналин пылал в теле, смешиваясь с дикой злобой, требующей выхода. Грудь ходила ходуном, я чувствовал, как от прилившейся крови горят щеки и лоб. Следом пришла мимолетная боль, стеганув меня по затылку и отдаваясь глухим эхом в ушах. Но от злости я лишь скрипнул зубами, почти не ощущая ее. Лишь глаза немного заслезились, и мне пришлось вытирать выступившую влагу рукавом куртки. Раздраженно зашагал вперед, сжимая со всей силы кулаки. Костяшки правой руки соднили. Я поднял их, невнимательно рассматривая на ходу. Кожица на них протерлась почти до крови, а мизинец болел, когда я начал его сгибать. А похрен. Мрачно подумал я, вытащил телефон для заказа такси. Пройдя метров 40, в голове всплыла другая мысль. В этот раз мне даже не пришлось ставить себе определенное время для перемотки. Просто воспоминание о рядом расположенном месте, где нужно очутиться. И все. О том, почему разбиты костяшки, я старался не задумываться. На этом видео заканчивается, а эта аудиопостановка еще нет. Еще будет несколько частей, которые выйдут по расписанию, а вся подробная информация есть в описании к этому видео, и если часть уже вышла, она сейчас есть на экране, а также на экране есть другие плейлисты и просто видео, которые, возможно, вы еще не смотрели. Смотрите, пишите свое мнение в комментариях, ставьте большой палец вверх или вниз, и удачи вам!